Но, черт возьми, все началось как-то столь неожиданно и нелепо, как вовсе не должно было быть с таким серьезным и многоопытным человеком, как майор КГБ Иван Терентьевич Кропотов. Позвонил подполковник Кочергин, старый друг-сослуживец Кеша, 100 лет знакомый, аж с 40-х роковых, с которым и на охоту в Весьегонские болота ежеавгустно ездили, и в Сандунах по субботам парились, и за праздничными столами подняли, выпили, накатили, опрокинули столько рюмок-рюмочек, что если б рюмки те выстроить в ряд по периметру родной Лубянки, то смогли бы они не только замкнуть периметр сей, но и дотянуться до винного отдела 40-го универмага, где Иван Терентьевич регулярно покупал свой любимый молдавский, мягчайший, ароматнейший коньяк «Дойна». «Вань, зайди на минутку», — позвонил, пригласил Кочергин в тот черный-причерный, хоть и солнечный сентябрьский понедельник 1970 года. И Иван Терентьевич был уверен, что Кеша достал ему, наконец, то, что обещал еще с майских праздников — бельгийский духовой пистолет сыну на 16-летие. «Обещанного 3 года ждут», — пробормотал тогда Кропотов довольно. Запер кабинет на ключ, прошел по коридору и на 3-й этаж спустился. Кочергин в своем кабинете за столом сидел, пальц пухлый сцепив, с улыбкой интригующей, как всегда, когда что-то доставал. А доставать он был мастак. «Ты, Ваня, такого не видел!» Встал он, подвел друга к другому столу, а на нем лежали 11 переплетенных папок приличного объема. Иван Терентьевич, ожидавший футляр с пистолетом увидеть, сразу поскучнел. «Чего это?» «А вот чего!» Кеша открыл папку верхнюю и прочитал Иван Терентьевич. «Министерство внутренних дел СССР. 3 февраля 1954 года. Номер 297К. Особая папка. Совершенно секретно. Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н.С. Докладываю вам, что в архивах МВД СССР обнаружено 383 списка лиц, подлежащих суду военной коллегии Верховного суда СССР. Эти списки были составлены в 1937 и 1938 годах НКВД СССР и тогда же представлены в ЦК ВКПБ на рассмотрение. На всех списках имеются собственноручные резолюции И.В. Сталина и других членов Политбюро. Представляю при этом подлинники всех указанных списков. Для необходимой справочной работы в МВД имеются 2 экземпляры копии списков. Приложение по тексту в 11 томах. Министр внутренних дел СССР С. Круглов. Помнишь, Витя говорил, в архивном возгорание было? Замкнуло у них что-то. Да, что-то такое помню, — пробормотал Иван Терентьевич на папке, одинаковые глядя. Наш экземпляр подкоптился. Наши попросили у ЦК, чтоб те копию сделали. Только что курьер доставил. Здесь почти 45 тысяч фамилий. 383 списка, в основном к высшей мере. На всех усатый расписался. И глянь, Вань, с кого начинается. Полистал Кеша и показал Кроптову список по Москве. Первой фамилией шла Агранов Я.С. Аграныч, а? Кочергин пухлой пятерней по странице шлепнул. Вот с кого начал усатый, а ты говоришь, щепки летят. Наш Матвеич у Аграныча начинал. Много мне о нем порассказывал. Умный был мужик, классный чекист, с Маяковским дружил. И под нож... Черт, а где же пистолет? Недовольный Иван Терентьевич задумался и взглядом по кабинету Кочергина зашарил. Может, эти папки прелюдия, так сказать? А пистолет он все-таки достал, и тот лежит где-то рядом. Но футляра нигде не торчало, не лежало. жопа. Обещает, обещает. А я зачем-то Павлику проговорился раньше времени. Ладно, тут столько наших, охренеть. Все, кто с Феликсом начинали, кому Ленин руку жал, к высшей мере. А ты все усатого защищаешь. Хрущ дурак был, но правильно его из мавзолея вычистил. И партия осудила культ личности и волюнтаризм. Вот так. Кеша привычно двойной подбородок потеребил. Да, а ты обедал? Поел сегодня пораньше. Иван Терентьевич на папки смотрел, с мыслями собираясь. Жрать хочу, заработался. Слушай, Вань, хочешь, посиди тут, полистай. Их сейчас в архивный заберут, навсегда. Такого больше не увидишь, а я пожрать схожу, недолго. Не успел Иван Терентьевич что-то из себя выдавить, как Кочергин исчез. И остался пустой кабинет с Дзержинским и Брежневым на стене и папками на столе. На кой черт? Недовольно Иван Терентьевич к столу присел, взял раскрытую папку, понюхал, свежим клеем от нее пахло. Стал он папки брать, листать. Каждая включала в себя опись, сколько осужденных в ней содержалось и к чему были они приговорены военной коллегией. И на первой странице каждой папки подпись размашистая Сталина «За» и рядом еще Молотов, Каганович, Ворошилов и еще кто-то расписались. Калинин и цифры, цифры. Первая категория — расстрел. Вторая категория — 10 лет. Третья категория — 8 лет. Первой категории больше. Каждая папка — списки, списки, списки по союзным республикам, областям и городам. Москва, Московская область, Западно-Сибирский край, Азово-Черноморский край, Свердловская область, Сталинградская область, Горьковская область, Казахстан, Украинская ССР, Киев, Днепропетровск, Харьков, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Баку, Белорусская ССР, Минск и фамилии, фамилии по алфавиту, сотни, тысячи фамилий, мужчины. Женщины редко. Савина, Тарла, Сара Ефимовна. Алавердова, Евгения Карапетовна. Левкович, Мария Остаповна. И тоже первая категория, значит, пуля в затылок. Иван Терентьевич в органах был с 1946 года. Знал, где в Москве расстреливали. В Бутово, в Коммунарке и рядом, на Варсонофьевском в подвалах. И про легендарного Блохина, начальника Лубянской расстрельной команды, тоже знал. Говорили, Блохин лично 10 000 расстрелял. Нервы были железные у мужика, здоровье крепкое, сталинской закалки. Хрущева на пенсию уволил, он сразу от инфаркта дуба врезал. А Сталин не тронул, не расстрелял, как других ежовцев. Ценный кадр. Кеша вот Сталина не любит за то, что тот расстрелял много честных чекистов. Из-за начала войны провально. Ну так зато потом наверстали, Берлин взяли, хапнули пол Европы у капиталистов. Иван Терентьевич Сталина уважал. Перегибы были, щепки летели, но войну выиграл. Бомбу сделал, чекисты чертежами помогли. Теперь СССР на Западе боятся, уважают. Да и красивый мужчина с усами, держался достойно, не роскошствовал, не балаболил, как нынешние. Коротко и ясно — за. Иван Терентьевич листал страницы папки. Фамилии, фамилии, большая-большая чистка за 2 года. С другой стороны, если б не убирал усатый старую чекистскую гвардию, молодежь бы на Лубянке места не нашлось, таким как Кропотов и Кочергин. 20-летними в органы пришли на свободные места и сразу рост карьерный. Так, правотроцкистский блок, 1937-й, списки, фамилии, фамилии, Алешин, Хайцер, Шполянский, Алей, Шмуклер, Шупак, Плачинда, Спарыш... Мусульбас, бывают же такие фамилии. Или вот Гадось, Антон Андреевич. Нарочно не придумаешь, да, не повезло тебе, Антоша. У нас в отделе был старик Гноевой, и ведь не поменял фамилию, железный дед. Генетиками занимался, ушли его на пенсию в 56-м. Не слабо с такой фамилией жить. Фамилии, фамилии. А вот и просто Леонов Иван Данилович, или вот Азол Карл Иванович, немец, вероятно. Немцев поволжских в Сибирь и Казахстан сослали в 41-м. Самохин Саша рассказывал подробно. ЗАГС Гладнев. А вот вкусная фамилия Охотников. С Кешей охотиться всегда приятно. И собака у него есть легавая, Летка. Так хорошо и по тетеревам, и по дупелям работает. Заглядишься. А я так собачки породистые не нажил. Рита против собак, кошек любит. А вот просто Иванов Иван Федорович тоже попал в право-троцкистский блок, угораздило. И тоже пуля в затылок тебе, Ваня, чпок. Сноб, Исаак Соломонович, за и чпок. Так, 20 августа 1937 года расстреляны 441 человек. 25 августа 842, а 31 августа всего 554. Еще списки, списки, за и чпок, за и за и чпок, за и чпок, мац. Борис Григорьевич чпок, черт, а у меня мац Михаил Борисович, сын, что ли? Ни хрена себе. И с моим профессором Мацом решить надо уже в среду. Их же на неделю будут оформлять всю делегацию. Бобков торопит. А как его выпускать, да еще в кап-страну, когда у него брат только что получил вызов из Израиля? Я докладывал Бобкову, написал обстоятельства, а заступники такие серьезные. Не баран чухал, Академия наук поручилась, Келдыш поручился. Без Маца французы, говорит, на симпозиуме наших и слушать не станут. Светило микробиологии, мать его. Но инструкцию-то никто не отменял. Если останется там, с меня же спросят, не с Бобкова. Я же его вел и веду, мои ребята этого антисоветчика слушают. С меня шкуру издерут или просто выгонят. Теперь Бобков решит в среду окончательно, а я, получается, все равно крайний. Я и в ответ, что ли, свинство подковерное. А вот Мрачковские братья Леонид и Валерий за и за и чпок за и чпок. Не родственники ли нашего Мрачковского из экономического? Хрен знает, давно было. Перо, Пищальников, Поляков, чпок, чпок, чпок, Федосеев, Филатов, Филиппович, чпок, чпок, чпок, Степанов, Стриганов, Сухоруков, за и чпок, за и чпок, за и чпок, Абзапула, Ратов, Чернушкин, хорошая фамилия, Риткины чернушки соленые, лучше белых на закуску. И Кешка честно признал даже, чпок, чпок, чпок, Серых, Скрипов, Упоров, чпок, чпок, чпок, Буря, Горст, Жлоба, во фамилии, чпок, чпок, чпок, Иванов, Иванов, Иванов, за и чпок, за и чпок, за и чпок, Кроптов, Иван Терентьевич. Иван Терентьевич прочитал свою фамилию, усмехнулся, еще раз прочитал вслух Кропотов, Иван Терентьевич. Еще раз Кропотов, Иван Терентьевич, еще раз Кропотов, Иван Терентьевич. Чпок. Вдруг что-то произошло с Иваном Терентьевичем. Словно все вокруг сжалось, а потом как-то отошло, отпрянуло, отсосало, как насосом воздух, и возникла в кабинете такая пустота, вакуум. Пот на лбу Ивана Терентьевича выступил холодный, и сердце застучало молотом. И кончики пальцев закололи иголочки, иголочки, иголочки. Он уставился на свою фамилию в списке. Чпок. Вдруг совершенно неожиданно для себя прошептал он губами непослушными. Вошел довольный Кочергин с американской сигаретой в сытых губах. «Ну как? Почитал?» «Ага». Иван Терентьевич поднялся со стула, ноги его дрожали. «Интересное чтение!» Кеш подошел, хлопнул по плечу. Кропотов вздрогнул, как от удара. «Это...» — пролепетал он. «Что, Вань?» — Кочергин обнял его. «Голова чего-то. Душно». «Душно? Да я бы не сказал!» — Кочергин улыбался розовощека. «Вентиляция работает, а голову у меня прихватывать стало после Праги. К себе пойду». «Иди, отдохни, посиди. Бледный ты, вижу. А в субботию в баньку, лады?» «Чпок!» — пробормотал Кропотов. — Чего? — Чпок. Губы Кропотова выплюнули это слово сами, словно шарик, и губы стали какие-то отдельные от него существа живые. Кочергин смотрел на бледное лицо Кропотова с дрожащими губами. Улыбку с лица его сдуло. — Ты чего, заболеваешь? Просквозило где-то? Знобит? «Погода гнилая, точно. Иди домой, Вань, отпросись, иди!» Кропотов молча к двери двинулся. «А в субботу я тебя венчиком так обработаю, вся хворь сбежит!» Кропотов в коридор вышел, пошел к лифту, чтоб по лестнице не подниматься, а коридор, коридар, коридур вдруг так засосал, как насос вакуумный. Пуст стало. И страшно. Кропотов остановился, а стену оперся. «Ничего, ничего», — стал он себя уговаривать. И понял, сердце прихватило. Видно, в первый раз, поэтому странно так и необычно. Осторожно до лифта добрел, на один этаж поднялся, до кабинета дошел, отпер, до стола дошел, сел за стол. «Надо Бабкову позвонить, отпроситься». Палец дрожащий набрал номер. Секретарша взяла. «Слушаю». «Чпок». Губы Кропотова шарик выплюнули. Он тут же трубку положил. Посидел минуту-другую. Потом встал, к вешалке подошел, плащ надел и вышел. Из здания КГБ, выйдя, побрел, как сомнамбула. Вокруг люди двигались в пустоте. Пустота была вокруг, вверху и внизу, хотя асфальт, земля, ценные породы и магма, а все равно пустота, пустота. Дошел до магазина минеральных вод. Отстоял небольшую очередь, достал 20 копеек. «Так вам?» — спросила продавщица в белом фартуке с большой прической. «Чпок». «Что?» — продавщица смотрела. «Чпок», — протянул Кропотов двугривенный. «Чего вы чпокаете, гражданин? Ессентуки, что ли?» «Чпок», — Кропотов кивнул. «Господи!» С недовольной миной продавщица стакан налила, на стойку поставила, мокрую сдачу рядом брякнула. Кропотов стакан взял рукой трясущейся. Отошел к стене с потеком старым, знакомым, и стал пить, обеими руками за стакан держась. Вода была вакуумной. Он выпил, вернул стакан и двинулся домой. На метро не поехал, испугался, что там может вообще засосать в туннелях куда-нибудь так глубоко, в подземелье черное, куда и скорая помощь не доедет. Откуда никогда не выберешься. Часа за полтора дошел пешком до Новых Черемушек, где год назад получили они двухкомнатную квартиру на троих. Вспотел сильно, вошел в подъезд, поднялся на 4-й этаж, открыл дверь ключом. Рита и Павлик были дома, смотрели телевизор громко. Рита мужа услышала, крикнула с хохотом: «Ваня, Райкин новый, скорее, это умереть!» Не снимая плаща, в столовую вошел. Перед новым цветным телевизором жена и сын сидели, а в телевизоре комик великой советской Аркадий Райкин в черном узком костюме и смятой светлой шляпе изображал алкоголика, решившего похмелиться в греческом зале музея изобразительных искусств. Голос его в комнате звенел. «Она мне в греческом зале, в греческом зале. Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, а ты понимаешь, мышь белая, что уже 3 часа, а я еще ни в одном глазу?» Рита и Павлик хохотали. «А она, ах, Аполлон, ах, Аполлон!» «А я ей говорю, да я Аполлон!» Рита захохотала громче. Павлик от смеха слетел со стула на ковер и покатился по нему. Райкин уставил на Ивана Терентьевича вакуумные глаза. Кропотов поднял руки свои, сложил из указательных пальцев 2 крючка и... Страница обрывалась. Гарин положил ободранную книжку на лавочку, встал и пошел в гостиницу. Несмотря на 3 часа ночи, Маша не спала, ждала его, сидя в голограммах, как в ванной. Тут же погасила их, когда он вошел, большой, бородатый, с уставшим, обвислым лицом. «Гарин, милый!» — она вскочила, босая, теплая, подошла, обняла, замерла. Он молчал. «Не могла заснуть без вас?» Гарин молчал. Маша стала раздевать его. «Я не вправе вас успокаивать, это глупо, но один совет, один, даже не совет, а так, советик. Пошлите прошлое к черту, раз и навсегда». Гарин молчал, отдавшись ее быстрым маленьким рукам, умело освобождающим его от одежды. «Я имею право такое советовать, потому что в свое время это сделала». «Это трудно, Маша», — произнес он глухим, могильным голосом. «Невероятно трудно, но когда это получится, вы станете по-настоящему счастливым человеком». «Прошлое — это рюкзак с камнями». «Надо его разрезать, чтобы камни выпали». «Нужен нож», — Гарин шагнул, выходя из упавших широких брюк. «Нужен нож», — Маша спустила его длинные полосатые трусы. «В моем случае это была война. Она разрезала мой рюкзачок с детскими травмами и девичьими страданиями. У меня теперь за спиной легко, так легко, что я несусь в будущее, минуя настоящее. Я футуристка». Маша взяла Гарина за увесистые тестикулы. «А я ретроград». Гарин положил свои длани на острые и теплые Машины плечи. «Хотите, я стану вашим ножом?» — спросила Маша серьезно. «У моего рюкзака окаменевшая просоленная ткань. Там столько всего наросло. Ископаемые отложения. Нож будет скрежетать, а потом сломается». «Он справится. Он твердый». «А если треснет?» «Тогда я разорву этот ебаный рюкзак зубами». Утром позвонил Ван Хонг и пригласил на городской бал в честь подписания мирного договора между Алтайской республикой и Казахстаном. Так Маша и Гарин узнали об окончании этой короткой войны и сразу же засветились над мобильниками даты возможных авиарейсов: Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Улан-Батор, Баку, Ташкент, Харбин и желанный Хабаровск, куда они тут же забронировали 2 билета на послезавтра. На радостях Гарин заказал завтрак с шампанским. «Признаться, за последние десятилетия я подустал от китайщины», — рассуждал он с аппетитом, поглощая 3-й круассан с абрикосовым джемом и запивая его 4-й чашкой кофе с жирными алтайскими сливками. «Она здесь лезет во все щели, уж не говоря про их навязчивую кухню. Надоело. А Хабаровск — город утонченной японской культуры». «Я была там», — Маша допивала свое шампанское. «Там хорошо. Зелено, свободно. Но это было давно». «Ну, внешне все и сейчас прекрасно. Видно же. Никаких войн». «Пока. Китай косо смотрит на японизацию ДР». «Пусть смотрит. Гарин вытянул салфетку из-под ворота рубашки, скомкал, бросил на стол. — У вас какие планы? — Немного шопинга в холодной воде. — Ясно. А у меня букинистические. — Белый ворон? — Маша, вы дьявольски проницательны. — Это не могло вас не зацепить. Ланчуем вместе? — Конечно. Гарин встал, одернул пиджак, задумался, пожевав сытыми плаксивыми губами. «Ланч бранчу не товарищ, но старший брат». Презрительно улыбнувшись, Маша хлопнула в ладоши. Седобородый Арон встретил Гарина как старого знакомого и продолжил прерванный рассказ о необычной книге. «Так вот, дорогой, в тот сентябрьский денек, когда началось восстание палачей, от которого завертелась вся эта алтайская осенняя революция, я был здесь, на своем рабочем месте. Наш диктатор не доплатил палачам. Идиот решил, что они и так прилично получают, должны трудиться по зову сердца. Дело государственной важности. Если бы он просто промолчал, все сошло бы ему с рук, но дурак придумал заявить об этом во всеуслышание. Сказал буквально: наши палачи не важнее учителей, врачей и почтальонов, а? Просто пожидился, да еще и сглупил. Вообще-то, да, они прилично зарабатывали, раз в 6 больше почтальона, стали белой костью, и сравнение с почтальонами им по вкусу не пришлось. Причем Тантон Макутом, идиот, платил исправно. Но палачи, работники плахи и топора — основа, так сказать, любой диктатуры. Их унизили. Оказались они черной костью и подняли бунт. Побросав клиентов, вышли на вот эту самую набережную и поперлись к резиденции дурака. А за 9 лет выросла и отъелась, надо сказать, чертова куча палачей и их родни. Поэтому на площади их встретила конная полиция. Это их обидело еще сильней. Как так наш патрон, вместо того, чтобы по-человечески потолковать с нами и закрыть вопрос, бросает против своей элиты кентавров? И началось побоище. А наш дурак и его кентавры недооценили ярости палачей. Тут творилось такое, что Арон лишился покоя, прошу прощения за рифму. Верховодила палачами та самая великолепная семерка, что теперь в бронзе отлита. Головорезы из тюрьмы на проспекте Эдельвейсов. И один из них, Смирнов, ворвался ко мне в магазин. Оружие есть? У Арона есть оружие, но дома на кой черт оно мне здесь? Книг в нашем городе никто не воровал. Я ему так и сказал, а он заорал, что я вру, увидел сейф — открывай. Но открыл. Пошарил, револьвера не нашел, все бумаги вышвырнул и схватил, скотина, ту самую книгу. Она была маленькой, с ладонь, в таком тяжеленьком железном окладе с двумя ручками и на защелке. Тупой палач принял эту книгу за кассет, продел свой кулак в ручки и выбежал из магазина. Все, не знаю, сколько голов он проломил моей книгой в тот день. Но Арон ее больше никогда не видел, вот и вся история, дорогой мой. — Удивительно, — покачал бородой Гарин. — Впервые слышу, чтобы книгу использовали как кастет. Старик вскинул кверху свои худые руки. — Ай-вай, в каком безумном мире мы живем! Уникальной книгой проламывают головы. Книга может быть оружием, но в переносном, так сказать, смысле. «И потерял навеки мое сокровище!» — качал седой головой Арон. «Получается, easy come, easy go. И как?» «Попала ко мне? Я нашел ее на пепелище. Я обожаю копаться на пепелищах. Там могут быть старые книги. Знаете, старые книги горят не очень хорошо, особенно если мелованная бумага. Так вот, когда погорело село Землянуха, я туда сразу кинулся. Там жили сектанты, молились запертым на замки иконам. Открывали, молились, потом запирали. Иконы сгорели вместе с хозяевами. Там, в подвале, я ее и нашел, эту книгу. — Благодарю вас, — поклонился Гарин. — Ваш рассказ сам достойный книги. — Ну, так и напишите ее, дорогой. Вряд ли у меня получится. они встретились с Машей в Дед Медвед и едва сели за стол, как она положила перед Гариным кедровый портсигар. На крышке был вырезан «Мамонт». «Маша!» — воскликнул Гарин, беря портсигар. «Мне? А кому еще?» Гарин открыл портсигар. Тот был наполнен дорогими черно-золотыми папиросами «Блэк Сайберия». «Какой прекрасный и легкий! Благодарю вас!» Гарин поцеловал Маше руку. «Надеюсь, он вас не обманет?» «Маша, вы так добры ко мне! А мамонт — это, стало быть, я?» «Вы ж сами так себя назвали. Вот я и заказала мамонта». «М-да, слово не воробей, но мамонт. Курите на здоровье». Днем Гарин готовился к отъезду. Заплатил за билеты в Хабаровск, прикупил два новых чемодана себе и Маше, дорожную сумку и кое-какие вещи. У антиквара присмотрел старый красивый барометр. Торговец, почувствовав интерес, заломил сильно. Гарин поторговался, но покупать не стал. Перед балом они с Машей часок поспали в белой улитке, проснувшись, выпили, как обычно, по две чашки кофе, приоделись и в 7 часов вызвали извозчика, который отвез их к резиденции президента Алтайской республики Капчая Мундуса. Бал открывался 8. Вначале к собравшимся в большом зале гостям обратился с краткой речью президент. Моложавый, загорелый, приятной наружности, с легкой сединой на висках. Он произносил свою речь по-алтайски. Тексты синхронных переводов на монгольский и английский висели в воздухе вокруг белой трибуны президента. Капчай Мундус поблагодарил алтайский спецназ и гвардию за мужество на полях и отрогах сражений, а дипломатов за мудрость и последовательность за столом переговоров. Он высказал уверенность, что миролюбивый народ Республики Алтай всегда готов к защите своих рубежей, и внешние агрессоры обломают зубы о нерушимое единство тубалар, челканцев, телеутов, теленгитов, кумандинцев, русских, украинцев, немцев, казаков, китайцев и монголов, живущих единой дружной семьей на алтайских просторах. Президент отдельно поблагодарил Республику Саха и Уральскую Республику за военную помощь в борьбе против казахских агрессоров. Затем он пожелал собравшимся приятного вечера и ушел с трибуны к гостям. Мундуса проводили аплодисментами. Машу и Гарина на балу опекал Ван Хонг, пригласивший их на бал. Также приглашены были Ангела и Эммануэль. Танцы и фуршет проходили в одном огромном зале. Оркестр гремел, кружились и тряслись пары, праздничные гирлянды разноцветных шаров колыхались под потолком. Опытный Ван Хонг зарезервировал большой круглый стол в углу зала. Помимо гостей из разрушенного санатория, за столом оказались представители элиты китайской диаспоры Барнаула. Ван представил Гарина китайцам как волшебника современной психиатрии, вызвав одобрительные возгласы и снисходительную улыбку доктора. «Мы все нынче нуждаемся в психиатрических волшебниках», произнесла полная китаянка, владелица сети ресторанов. За это шумно, со смехом, выпили. «Почему речь президента не переводилась на китайский?» — спросила Маша. «Ведь китайцев в Барнауле больше, чем монголов». «Болезненный вопрос», — закивал гладкой головой Иван. «Китайцы сейчас в опале. А все потому, что Китай якобы вдохновил казахских агрессоров на войну против Алтая». «Якобы», — подхватил китаец, одетый по английской моде начала 20 века, хозяин местного аквамира. «Но это никем не доказано», — воскликнула его худая, полногрудая жена. «Как всегда, во всем виноваты китайцы», — качнул седовласой головой банкир с живым улыбчивым лицом. «Хотя виноваты алтайские политики», — почти выкрикнул крупнотелый хозяин скотобойни. «Мундус — мудрый человек, но его окружение...» «Окружение! Окружение!» — неодобрительно забормотали китайцы. «Оставляет желать лучшего!» — подытожил Ван. «Жабы у колодца верещат и дуют президенту в уши!» Наделали глупостей, поссорились с казахами из-за рынка вольфрама, дождались войны и свалили все на китайцев. Эммануэль, слушавший все это с бокалом шампанского в руке, заговорил: «Господа, не кажется ли вам, что вы переоцениваете влияние политиков на современную политику?» Китайцы, непонимающе, переглянулись. «Что вы имеете в виду, уважаемый Эммануэль?» — спросил Ван. «А то, что в нынешнем мире уже второе десятилетие все политические решения принимают не политики. Кто же? Военные и олигархи!» За столом повисла недолгая пауза. «Военные и олигархи — это окружение нашего президента!» — сказал банкир. «Они его и толкают на глупости!» — выкрикнул владелец скотобойни. «И у казахов тоже. Там все решают олигархи!» — добавила жена владельца аквамира. Эммануэль пожал круглым плечом. «В свое время меня тоже окружали военные и олигархи. Но никто из них не мог и подумать, чтобы, как вы сказали, подтолкнуть меня, например, начать войну из-за рынка вольфрама или даже золота. Меня тоже окружали промышленники и военные», — заговорила Ангела. «Но все они знали свое место. Решали все мы, политики, которые проморгали первую исламскую революцию», — с презрительной улыбкой произнесла Маша. «Да, да, правда», — заулыбались китайцы. «Первая исламская», — с удовольствием произнес Ван. «Европа тогда хлебнула сполна, а Китай нет. Нас ваши беды не коснулись». Китайцы довольно заулыбались. «Первая исламская», — произнесла Ангела, и ее одутловатое лицо словно окаменело. «Я понимаю ваш упрек, Маша. Согласна, я сделала тогда ошибку, за которую Европа дорого заплатила. И эта ошибка, как вы знаете, всегда... Аф, аф, аф, аф, аф!» Вдруг залаяла она. Глухой, отрывистый лай стал вылетать из ее огромных, как всегда, густо напомаженных губ, словно серые шары. Глаза ее закатились. Гарин, жующий тарталетку с лососевой икрой, стремительно вытер рот, повернулся к Ангеле и громко и грозно залаял на нее. «Гав! Гав! Гав!» Ангела поперхнулась своим лаем, закашлялась, приходя в себя, закачалась на стуле, слезы брызнули у нее из глаз, она беспомощно закрыла их ладонями. «Гений!» — прошептал Ван и зааплодировал Гарину. Китайцы поддержали. «Здесь не театр, господа!» — недовольно поднял ладонь Гарин, и аплодисменты прекратились. Ангела плакала и всхлипывала. Маша и Эммануэль гладили ее по спине. «Все хорошо, все позади». «Маша, вы умеете перегнуть палку?» — пробормотал Гарин. «Да, в нужный момент и в нужном месте», — грустно покачала головой Маша. «Извините, простите меня, Ангела». «Нет, все хорошо», — всхлипывала та. «Все слишком хорошо. Спасибо, доктор». «Бывает», — весело закинула длинную ногу на другую жена владельца аквамира. «У политиков и не такое случается. Монгольский президент застрелил своего премьер-министра прямо на заседании. А в Москве до сих пор принято зажаривать своих политических противников и приглашать на ужин соратников». «Московия. Да уж, Московия», — понимающе закивали головами китайцы. «Туда лучше не соваться». «А что, Европа лучше?» — качала своей красивой ногой жена владельца аквамира. «Там территориальный распри до сих пор». Эммануэль скосил свои глаза на ее голую коленку. Лицо его исказилось злой гримасой. «Мердо! Мердо!» И не успели Гарин с Машей опомниться, как он тигром метнулся к даме, свалил ее со стула на пол и впился в коленку зубами. Через полчаса Гарин, Маша и Ван Хонг сидели во вьетнамском ресторане неподалеку от резиденции президента и пили саке. «Так, Бабка скандалится, в четвертый раз повторил Гарин. Он никак не мог успокоиться после происшедшего на балу. Все, проехали и забыли. Маша с силой сжала его безвольные пальцы. «Доктор, вы совершенно не виноваты!» — в шестой раз повторил Ван. «Меня никогда не выставляли с официальных мероприятий!» — бормотал Гарин. «Меня тоже!» — рассмеялся Ван. «Хотя как русско-вьетнамский китаец я тут прошел через многое и даже бит бывал. Там точно не было крови?» — снова навязчиво спросил Платон Ильич. «Я не видел», — пожал плечом Ван. «Вы быстро его оттащили. У вас, доктор, превосходная реакция». «Крови не было. Не было», — Маша настойчиво гладила руку Гарина. «Давайте о хорошем. Скоро нам лететь в Хабаровск. Прекрасный город», — улыбался Ван. «Был там раза четыре, и он ни в чем меня не разочаровал». «Надо навестить их завтра? Непременно навестить», — бормотал Гарин. «Кого?» — скривила губы Маша. «Ну, наших. Два приступа почти одновременно. Это плохо. А потому что нет поддерживающей терапии». «Навестим». «Доктор, вы их и здесь опекаете, я вижу». Ван разлил саке по фарфоровым стаканчикам. «А кто им еще поможет?» «Вообще-то они взрослые. Я бы сказал, гораздо взрослее нас с вами. Глупо, ах, глупо!» — махнул рукой Гарин и взял стаканчик. В его массивной длани он выглядел наперстком. «Ладно, выпьем», — вздохнул Гарин и устало выдохнул. «Бывает, бывает», — усмехнулась Маша. «Бывает», — закивал гладкой головой Иван. «Выпили». «Я об одном жалею, что не послушала алтайского горлового пения», — заговорила Маша. «Оно было в программе бала». «Это можно устроить», — обнадежил Ван. «Договоримся, вам споют». «Это так завораживает. Жаль, что поют только мужчины». «Найдем для вас женщину. Завтра устроит?» «Конечно. Спасибо, Ван. А чего сегодня хотите?» «Вы очень добры к нам, дорогой Ван», — произнес Гарин. «Несмотря на то, что понесли такие убытки, санаторий разрушен». «Да, разрушен», — спокойно повторил Ван. «Но это не главный мой бизнес». «Это было уникальное место. Мне так приятно было там работать». «И мне?» — вздохнула Маша. «Придет время, я его восстановлю». «Вернулся бы туда с удовольствием». «И я бы вернулась. Гарин, возьмете?» «Маша, куда я без вас? Хотя не верится, что это все можно вернуть. Весь этот уют». «Все в наших силах, доктор», — улыбнулся Ван. «Так, а что будем делать сегодня? Я вас пригласил на бал, с которого нас выперли. Бывает, но я теперь обязан развлечь вас. Может, в бордель? Знаю хорошее место. Прелестные девочки, мальчики, андрогины». Гарин с Машей переглянулись. «Бордель?» Маша вопросительно подняла брови. Закусив губу, возникла короткая пауза. «Лучше не сегодня», — решил Гарин. «Тогда куда?» «Даже не знаю». «В аквамир хотите? Замечательный. Там все есть для счастья». «Но ведь Эммануэль покусал жену владельца», — скривила губы Маша. «Вот и оставим там немного денег в качестве компенсации», — рассмеялся Ван. Аквамир находился в пригороде Барнаула. Белое, подробно подсвеченное здание было выстроено с размахом и напоминало осьминога. От круглого стеклянного купола, накрывающего бассейн, расходились извилистые рукава. Ван сперва щедро потратился на разноцветные купальные костюмы. Они переоделись и отправились на водные аттракционы. Маша и Ван пустились во все тяжкие. Съезжали с извилистых бурлящих горок, качались на огромных волнах, крутились в водоворотах, ныряли и барахтались. Гарин выбрал для себя более спокойное времяпрепровождение — возлежать на столбе, изливающейся снизу воды. Он довольно быстро поймал равновесие и, поддерживаемый водяной толщей, закинув одну титановую ногу на другую, скрестив руки на животе, с неизменным пенсне на солидном носу и мокрой бородой, с удовольствием вошел в образ водяного столпника. В этот час редкие головы мелькали на поверхности бассейна, и Гарин вознесся над ними на столбе воды, словно Посейдон. Вдруг что-то желтое мелькнуло в водяном потоке. Гарин протянул руку и вытащил из воды размокшую страницу книги. Стряхнув капли с пенсне, он расправил бумагу. 25.09.1976. В октябре 1917 в России победила партия небытия. Ленин провозгласил идею коммунизма, а коммунизм — это и есть небытие во всех смыслах — в физическом, нравственном и в социальном, ибо он противоречит природе человека. Небытием пропитана главная книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», хотя формально, как нас учили в советских вузах, в ней отстаиваются принципы материализма. Сам по себе в экзистенциальном плане этот феноменальный человек представлял собой свистящую воронку небытия. Почувствовав всю разрушительную силу этой воронки, немцы запечатали ее в стальном вагоне и отослали в Россию как оружие колоссальной разрушительной силы. Оказавшись там, Ленин стал заражать небытием русских. Вера в коммунизм, то есть в небытие, овладела массами, но человеческое начало Ленина не выдержало стихии небытия. К концу своей жизни он превратился в мычащего идиота. Сталин, наследник Ленина, воспользовался зараженным небытием населения огромной страны в своих личных диктаторских целях. Границу закрыли, пригрозив смертной казнью любому, кто захочет покинуть СССР. Все сталинское политбюро было пропитано небытием. Сталин, Молотов, Маленков, Калинин, Жданов были не воронками небытия, как Ленин, а сосудами с небытийной жидкостью, запечатанными ленинской печатью с красным пентаклем. Воронку Ленина положили на Красной площади, чтобы тысячи советских людей шли к нему напитаться энергией небытия. Туда толпами водили и водят детей, чтобы залить в их души небытийную субстанцию. Это продолжается уже 55 лет. Воронка небытия хранится в мавзолее. Ей поклоняются как божеству, о ней слагают поэмы, пишут романы, снимают фильмы. Воронку небытия изучают в университетах. Видя в телевизоре лица членов политбюро, нельзя не заметить, сколь разрушительна природа небытийной стихии. Они все живые трупы. 26.09.1979. Почему советские актеры, в отличие от западных, так сильно переигрывают? Они пучат глаза, напрягают мышцы лица, изрекают свои монологи так, словно это последние слова в их жизни. Эти кривляния у нас называются хорошей игрой, перевоплощением. Западные не кривляются, не перевоплощаются, а просто естественно ведут себя в заданных ролью обстоятельствах. Это и есть мастерство актера. Почему такая разница? Вспоминаю наш уральский лагерь, где по воскресеньям выступал лагерный театр. В первом ряду восседало начальство. Лагерный театрик был блатным местом для зэков. На время постановки актеров освобождали от общих работ. И они страшно старались играть. Просто из кожи вон лезли, только бы остаться в труппе и не ходить на лесоповал. Каждой фразой они доказывали лагерному начальству: «Я актер, я актриса». Это выглядело жалко и комично. Если учесть, что СССР — огромный лагерь за железным занавесом, советские актеры Это лагерные актеры, вынуждены играть по заказу лагерного начальства. Они доказывают лагерному начальству свой профессионализм вполне лагерным способом лицедейской мимики, чтобы не выгнали, не послали на лесоповал. Я уж не говорю о тех пьесах, в которых им приходится перевоплощаться. 27.09.1979. Был вчера на концерте, слушал Бетховена в исполнении Святослава Рихтера. Удивительно, суровая, героико-дидактическая музыка его никак не ассоциируется с образом Вены, а считается, что он венский композитор. Для меня Людвиг ван однозначно композитор германский, угрюмый пруссак со своей суровой этикой, героическими мечтами и мучительной страдальческой эстетикой. По отношению к своим темам он настоящий садист. Пока не изнасилует тему во всех возможных позициях, не отпустит. Изнасилованная, она с финальным стоном валится к ногам слушателей под аплодисменты. Рихтер со своей высокой посадкой, толстой шеей, лысым черепом, мощными руками и тевтонским подбородком — идеальный исполнитель Людвига вана. Профессиональный палач и изощренный насильник. Лучше него никто не играет Бетховена. 1.10.1979. Антон давно еще рассказывал, что его дядя в начале 50-х пару лет прослужил в охране Сталина на Кунцевской даче. У Сталина в конце жизни была настоящая паранойя. Вокруг дачи возвели второй забор, и между двумя заборами день и ночь бегали овчарки. По дому Сталин перемещался только в сопровождении двух охранников. Один шел впереди, другой — сзади. Когда Сталин садился срать, в сортире всегда стоял охранник. И самое интересное, в сортире у вождя стоял американский унитаз. В нем всегда вода. Дядя, служивший в конце войны в Германии, рассказывал, что таких унитазов в Германии не было. То есть в американских унитазах дерьмо сразу падает в воду, чтобы не воняло мудро. Возможно, американцы подарили такой унитаз генералиссимусу, как союзнику по борьбе с вонючим фашизмом. 2.10.1979. Рита принесла нового Бродского, отпечатанного на папиросной бумаге. Умно, изощренно, но начисто лишено свободной созерцательности. Того воздуха, что наполняет поэзию, уронил подсолнух башку на стебель, и большак развезло, хоть бери весло. Это не созерцательность, а ироничная, цепкая наблюдательность дьявольски умного эгоцентрика. Мне душно в его стихах, они пахнут пенопластом. Это пища для ума, но не для... Ну что ж, глубокомысленно произнес Гарин и пустил листок в свободное плавание.